Глава 7. «Ну и гораздо же ты спать, Новик!» Не успел я толком прийти в себя, как около меня появился маг в странной униформе. Снизу он был одет так же, как гард, герман, аш и другие воины-офицеры. Кожаные сапоги, заправленные в них темные брюки, висящие на поясе портупея. А вот дальше начинались странности. Вместо кителя на маге было надето что-то среднее между медицинским халатом и пиджаком. Ну а распахнутый на горле ворот демонстрировал белоснежную сорочку и строгий галстук. «На, выпей!» Маг протянул мне склянку с резко пахнущей жидкостью, и я, приняв бутылочку, машинально сделал глоток. По горлу прокатилась волна огня, но в следующий момент по телу разбежалось приятное тепло. «Пробрало?» — усмехнулся целитель и хлопнул меня по плечу. «До конца допей, совсем в себя придешь. Я Дан, целитель. А ты уже в лагере. Говорят, если бы не Герман, то ты так бы и остался в зале героев. Он, кстати, себе места не находит. Волнуется, что ли?» — криво улыбнулся я, разглядывая мага. Русые волосы, голубые глаза, нос с горбинкой. Типичная славянская внешность, и если бы не его наряд, я бы принял мага за своего земляка. «Ха!» — радостно хохотнул целитель. «Герман? Волнуется? Ха! Ну ты шутканул, Новик. Он от любопытства сгорает». «Не понял. Я хорошо помнил момент, когда я отключился, а вот дальше сплошная чернильная пустота». «Ну как же, зал героев», — подсказал магик. «Герман теперь не успокоится, пока не узнает, что тебе дали. А тебе не интересно? Не знаю почему, но целитель понравился мне с первого взгляда. Открытый, добродушный, неназойливый. Что до Германа, то в душе возникла какая-то неприязнь. Если бы не Герман, я бы остался в зале героев. Что за бред?» «Мне тоже интересно», — улыбнулся маг. «Но в душу тебе лезть не буду. Рано или поздно все равно весь лагерь узнает. Но чем позже, тем лучше». «Этим не принято делиться», — предположил я, потирая левый локоть, который почему-то болел. «Видимо, Герман меня все-таки не стал ловить, хотя в таком случае я бы расквасил себе нос. Да и голова побаливает, но почему-то не лоб, а затылок». «Это тоже», — кивнул целитель. «Но главное — это дуэли». «Дуэли?» — кисло переспросил я, нащупывая на затылке шишку. «Серьезно?» «Конечно», — Дан невесело усмехнулся. «Тут же каждый третий дворянин. Господа изволят развлекаться». «Бардак», — протянул я, но тут же прикусил язык. «И когда я наконец-то запомню, что свои мысли лучше держать при себе?» «Опасаешься, что я оскорблюсь?» Маг правильно расценил мою заминку. «В принципе, правильно делаешь. Был бы здесь кто из дворян, уже вызвали бы на дуэль». Дан поднял нос и прогнусавил, явно кого-то изображая. «Новик посмел оскорбить честь нашего славного лагеря». Я невольно улыбнулся, а целитель наоборот вздохнул. «Но так-то ты прав, бардак и есть. Ну да сам все узнаешь». «Понятно», — я покрутил головой по сторонам. «Это лазарет, да?» Помимо меня и целителя в помещении находился еще один парень с замотанной бинтами головой. Но он, судя по храпу, совершенно точно был без сознания или просто спал. Комната чем-то напоминала предыдущую палату. Вот только коек здесь было штук 20. «Он самый. После зала героев у тебя было настолько сильное истощение, что аж приказал занести тебя в портал, а потом и доставить в госпиталь на носилках». Целитель с сочувствием на меня посмотрел. «Причем наш бравый командир не придумал ничего лучше, чем назначить носильщиками дворян. И что, не понял я?» «Да, Новик», — маг посмотрел на меня сукоризной. «Поверь, чем быстрее ты вникнешь в местные расклады, тем меньше ошибок совершишь». «Аж давал тебе методички?» «Ну да». «Пока их не прочитаешь, из госпиталя лучше не выходи», — предупредил меня маг. «Я могу подержать тебя здесь еще денек». «Спасибо». Я благодарно кивнул и потер ушибленный локоть. «Значит, рука у меня болит не просто так?» «Я не знаю, сколько раз тебя уронили», — целитель сочувственно поджал губы. «Но точно не единожды». «Да, проблема. Вот тебе и мягкая адаптация. Вот тебе и сиди, и не отсвечивай. И ведь спускать такое никак нельзя. Мигом назначат мальчиком для битья». Ну, целитель философски пожал плечами. Я нацепил тебе на предплечье амулет легкого восстановления. Что до дворян, у тебя есть целая неделя, чтобы подготовиться к возможным дуэлям. Думаешь, мне нужно будет вызвать этих ребят на дуэль? Я с интересом посмотрел на выточенную из камня руну, которая крепилась на двух кожаных ремешках. От амулета шло приятное тепло, а ремешки в контрасте приятно холодили кожу. «Тебе!» — маг расхохотался. «Не торопись, они сами тебя вызовут!» «За что?» — не понял я. «Дворянам пришлось тащить на носилках безродного форточника», — терпеливо пояснил Дан. «Дальше пояснить?» «Не надо», — хмуро буркнул я и оценивающе посмотрел на оставшуюся в склянке жидкость. «Допивай», — посоветовал Дан. «Легче станет». «Слушай, от пришедшей мысли меня бросило в жар похлеще этого чудо-зелья. Мой чемоданчик, где он?» «У меня», — маг кивнул себе за спину, — «в лаборатории. Аж отдал мне на сохранность. Допивай зелье, иди, если нужно, в уборную и айда ко мне. Заодно расскажешь, что там у тебя и для чего». В глазах целителя мелькнул огонек интереса, и я сообразил, почему он был со мной так приветлив и дружелюбен. Дана жутко заинтересовал мой чемоданчик. Хотя, может, я не прав, и целитель просто хорошо относится ко всем своим пациентам. В любом случае, я только за. Что может быть лучше, чем наладить контакты с местным доком? К тому же, думаю, обмен опытом будет интересен и полезен нам обоим. Договорились. Я допил остатки зелья и, переждав волну тепла, довольно крякнул. Забористая вещь. «Подстегивает регенеративные процессы организма», — охотно пояснил Дан. «Благодаря эссенции специй». «Специй?» — переспросил я, осторожно поднимаясь с койки и разглядывая надетые на меня холщовые штаны и рубаху. «Типа корицы или соль, что ли?» «Ты же форточник», — вздохнул целитель. «Нет, специями мы называем травы, собранные в определенный лунный день в определенном месте». В зависимости от времени суток, лунной фазы и места сбора, разные травы насыщаются разной силой. Травничество? Примерно до четвертого курса меда я очень специфически относился ко всяким травникам, народной медицине и так далее. Классический подход, как-никак. Но после написания статьи в соавторстве с одногруппником-индусом по аюрведе, индийской науке врачевания, я всерьез поменял свои взгляды. Да, любой практикующий доктор бросит в меня тапок, но оказалось, что эти травки действительно работают. И если уж они дают видимый эффект в моем мире, то про это-то вовсе молчу. Надо брать однозначно. Скорее алхимия, не согласился Дан. По идее, ты можешь хоть сейчас нарвать харитаки, но ее эффективность снизится минимум в два раза. «Харитаки?» – заинтересованно протянул я, стесняясь в лоб напроситься в ученики к целителю. «Ведь если он научит меня собирать эти харитаки и делать из них целебные зелья, это будет настоящий джекпот!» «Я дам тебе методичку по лекарскому делу», – пообещал Дан, заметив мой интерес, на что я, к слову, и рассчитывал. «К тому же ты, как я понял, возможно, мой будущий коллега?» «Почту за честь», – на полном серьезе ответил я. «Ну и отлично», — целитель расплылся в довольной улыбке. «Делай свои дела и жду тебя в лаборатории». Жаль было прерывать беседу на таком интересном месте, но мой мочевой пузырь подсказывал, что Дан прав, и мне срочно нужно посетить уборную. «А вон там», — целитель махнул рукой в противоположную сторону. «Не ошибешься». Я сунул ноги в войлочные тапки и целеустремленно направился в царство кафеля и плитки. Пока шел, прикинул, что помимо локтей и затылка у меня ноет правая лопатка и левое бедро, надо обязательно узнать имена моих носильщиков. Никакие дуэли, понятное дело, я сейчас не потяну, а вот подмешать им пургенчика легко. Зловеще улыбнувшись, я довольно кивнул, план мести готов. Но как только я зашел в уборную, все мысли о потенциальных будущих проблемах с дворянами отошли на задний план. Сделав все свои дела, я тщательно вымыл руки, подошел к зеркалу и осторожно, стараясь не потревожить левое плечо, стащил с себя рубаху. Умом я понимал, с плечом все нормально, и единственное, что осталось после той страшной раны, небольшой шрам, но ничего не мог с собой поделать. Докторская привычка взяла верх, и я действовал сейчас максимально осторожно. «Любопытно», — протянул я, вглядываясь в шрам. Я точно помнил, что в прошлый раз там была тонкая ниточка шрама, но сейчас... Сейчас шрам представлял из себя круг с вписанным в него крестом. Не удержавшись, я скосил взгляд на плечо и неверяще покачал головой. Шрам действительно видоизменился. «Эй, ты тут?» — едва слышно прошептал я. «Денебери! Ау!» Но, к счастью или к несчастью, мой вопрос остался без ответа. «Что за чертовщина?» Я прикоснулся к шраму рукой и ощутил, как шрам как-то тянет, что ли. Это даже болью-то было не назвать. Так странный дискомфорт. Теперь буду, как мой дед, предсказывать погоду. Помимо того, что шрам тянуло, я почувствовал, как от него идет какая-то отрешенность и ледяное спокойствие. В прошлый раз мне удалось подобрать точное описание. Холод? Нет, не то. Хлад. Точно хлад, причем с большой буквы. И что-то мне подсказывало, что в этом состоянии я намного лучше буду оперировать с магическими потоками. А что если со шрамом было что-то нечисто, и на меня напал зуд исследователя? Я навострил уши, пытаясь вызвать тот суперслух, благодаря которому сумел подслушать разговор командира Аша и контрразведчика Гарда. Первые несколько секунд у меня ничего не получилось, а затем, будто повинуясь моему желанию, уши физически зашевелились, и я услышал храп лежащего в палате пациента. Но самое интересное произошло со шрамом. Он дрогнул и поплыл, превращаясь в оскаленную волчью голову. Ух, ё! Боль до этого тянущая тоже преобразовалась. Заныл не только шрам, оказалась вся левая рука. Следом тут же накатила слабость, и я остро почувствовал все свои недавние болячки. «Терпи», — приказал я сам себе, внимательно всматриваясь в волчью голову. Белые нити шрама, казалось, жили своей жизнью, едва заметно смещаясь, отчего волчья голова казалась живой. Да, было больно и неприятно, но ничего смертельного. 3 года назад я нечаянно порвал связку и 2 недели наслаждался точно такой же ноющей болью в колене. Неприятно, выматывающе, но неожиданно терпимо. Слух, нюх и даже реакция тем временем обострились настолько, что я чихнул от ударившего в нос резкого запаха каких-то трав. Повинуясь внутреннему озарению, потрогал языком клыки, но здесь, слава богу, изменений не произошло. Слабость тем временем становилась все больше. И я с удивлением обнаружил, как амулет легкого восстановления медленно, но верно холодеет. «Это какая-то плата, да?» — пробормотал я. «Временное усиление чувств взамен на энергию?» Судя по тому, как я впитал в себя амулет Аши и тому, как шрам выкачивал сейчас энергию с руны легкого восстановления, так оно и было. А когда артефакты закончатся, в голове что-то щелкнуло, и мысленный пазл сложился. «Ты будешь тянуть энергию с меня, да? Отсюда и чертова слабость!» Я, несмотря на тянущую боль в плече и отстегивающуюся левую руку, довольно улыбнулся. Что ж, как минимум я узнал что-то о своих новых способностях, и это хорошо. А теперь назад. Я сконцентрировался на том, чтобы вызвать в памяти состояние хлада, и спустя несколько секунд волевого напряжения у меня получилось. Боль в шраме сменилась тянущей на ноющую, а оскаленная пасть волка превратилась в крест, вписанный в круг. Неплохо, неплохо. Из-за приступа слабости пришлось упереться руками в края умывальника и перевести дух. С этими, опциями разобрался, но я точно помню, что во время моего общения с некромантом шрам пульсировал болью. Про ощущение, зависнувшей над плечом смерти, и вовсе молчу. Я с сомнением посмотрел на свое отражение и неуверенно пробормотал. Может, потом? Очень хотелось отложить потенциальную встречу с Денебери на потом, а лучше и вовсе никогда его больше не слышать. Да и потом меня ждал Дан и такой манящий мир целительских практик. А может, некромант на меня обиделся и вовсе пропал, раз его не видно и не слышно. Я покосился на шрам и тяжело вздохнул. Попробовал бы кто сказать мне 2 дня назад, что появившийся на плече шрам в виде вписанного в круг креста и ощущение хлада будет меня более чем устраивать. Поскольку все мое детство прошло в деревне, я привык к ранним подъемам и тяжелому труду по хозяйству. Да, на учебу приходилось выкраивать время вечером, когда все по дому было готово, и давалась она мне, прямо скажем, непросто. Зато потом, сначала в городской школе, а потом и поступив в мед, я удивлялся, почему мои одногруппники оставляют все самое сложное на потом. Ведь гораздо практичнее сначала выполнить трудные задачи, чем, дотянув до последнего, мучительно зубрить материал в ночь перед зачетом. Наверное, благодаря этой привычке, а также благодаря врожденному упрямству, я и подходил к выпуску из меда с красным дипломом. «Береги честь с молоду». В памяти всплыли слова Деннеберри, и я почувствовал, как внутри меня поднимается какой-то подростковый протест. Меня вообще хоть кто-то спросил, хочу ли я в их чертов рот некромантов? Нет, нет, зато не успев принять меня в рот, некромант принялся раздавать советы и делиться многовековой мудростью. Я еще раз вздохнул и зло посмотрел на шрам. Хочу я того или нет, но надо. Чтобы представлять границы своих возможностей, я должен раз и навсегда разобраться со своим шрамом. Сконцентрировавшись на вписанном в круг кресте, я мысленно потянулся к Деннеберри, присутствие которого хоть и не ощущал, но точно знал, что он находится где-то рядом. Несколько секунд ничего не происходило, а затем шрам запульсировал острой болью. Состояние спокойствия сменилось дыханием смерти, а шрам запульсировал еще сильнее и поплыл, превращаясь в череп. Да неужели? Виски закололо тупой болью, и я услышал уже такой знакомый и такой ненавистный голос некроманта. Не прошло и года, сам догадался или подсказал кто. Смешно, поморщился я усилием воли, пытаясь изменить свой шрам. Или уже не шрам, а татуировку. «Никакая это не татуировка», — устало вздохнул Деннеберри. «Это печать». «Да хоть родимое пятно», — проворчал я, злясь, что шрам никак не желает меняться. «Любая печать — это и есть родимое пятно». В словах некроманта так и сквозили сомнения в моих умственных возможностях. «И да, Александр, тот живчик прав, дуэли тебе не избежать». «О нет, я даже знаю, что он сейчас скажет». «И только попробуй проиграть. Если ты уронишь честь рода Деннеберри, та боль покажется тебе блаженством». «Лучше не лезь в мою жизнь», — нахмурился я. «Плевать я хотел на твой род». «В этот раз я тебя прощаю», — великодушно заявил некромант, «поскольку в тебе говорит твоя врожденная тупость. Ты можешь говорить все, что угодно, но глубоко внутри ты знаешь, что я прав». «Да-да-да», — проворчал я. «Все, давай, до свидания». Шрам поплыл, пульсация сменилась ноющим чувством, и я почувствовал, как меня окутывает привычный уже хлад. Сопляк. Несмотря на то, что шрам сменился вписанным в круг крестом, голос некроманта и не думал пропадать. «Думаешь, нашел способ достучаться до меня и сможешь по своему желанию меня отсекать? Ха-ха!» «Да мне пофиг», — нагло заявил я и, надев рубаху, подмигнул своему отражению. «Голос некроманта я как-нибудь потерплю, зато теперь я знаю больше о своих внезапно навалившихся на меня возможностях». Настроение, несмотря на непростую ситуацию, начало стремительно улучшаться. Теперь я точно знаю, мне будет что противопоставить дворянам в дуэли. Ну и самое главное, меня ждет разговор с Даном. А это возможность прикоснуться к самому желанному для меня сейчас – магии жизни. Вопрос только в одном. Возможно ли сочетать смерть и жизнь, или придется делать непростой выбор?